Глава сороковая. Даже если меня будут пытать, я не скажу, в какой момент пространная лекция об уникальной флоре Эйвенвуда превратилась в поцелуй. Имин так увлеченно рассказывал о самых удивительных цветах этого мира, что я на миг потеряла связь с реальностью. А в следующей мы с Хэйаном уже страстно целовались. И провели бы репетицию первой брачной ночи, не явись перед нами из ниоткуда рыжий дракончик. Ой! Отчаянно покраснев, я спрятала лицо, прижавшись к груди Иммита. «Куара!» — чуть не плача прилепетал питомец. «А как же Энган? А как же я?» «Тебе будет дозволено навещать мою Куару чаще, чем Эрику», — милостиво разрешил мой Хэйан, нежно прижимая меня к себе. «За то, что нашел нас и согрел воздух в этой пещере». «Действительно», — встрепенулась я, осознав, что щеки пылали не только из-за смущения. Отстранилась от Илфикииры и посмотрела на быстро тающие сосульки. Здесь стало так тепло. «Моя способность», — гордо выпятил грудь Рык, а потом деловито поинтересовался. «Куара, ты не поранилась при падении?» «Нет», — покачала я головой и заботливо глянула на Иммита. «Хэйан поймал меня магией». «Ты очень рисковала», — приподнявшись, сурово заметил Иммит. «Больше никогда так не делай, Росинка. Ты мне дороже жизни». «Не буду», — сдерживая слезы, пообещала я. «Ты его даже Хэйаном называешь». Совсем поник Рык и печально вздохнул. «У моего хозяина ни единого шанса». Я только сейчас осознала, что уже много раз называла Иммита Хэйаном. До этого момента про себя, а теперь сказала вслух. А еще на том загадочном канале, который мне не давался, несмотря на старания Догги. Впрочем, что-то все же получилось, раз Илфикиир услышал. Мой Илфикиир, единственный Хэйан, Иммит. Я обернулась и с улыбкой посмотрела на синеглазого брюнета. Поймав мой взгляд, мужчина застыл на месте, будто даже не дыша. Росинка. Едва слышно позвал он, будто боялся спугнуть бабочку, присевшую на плечо. Твои волосы. Они невероятно красивого цвета. «Будто жидкое золото», — важно поддакнул Рык. Дракончик с умилением щелкнул зубами, а потом встряхнул крылышками и завопил. «Ты видишь, какого цвета ее волосы?» «Тише», — поморщился Илфикиир и качнул головой, указывая на цветок, лепестки которого свернулись в тугой бутон. Ему не нравятся резкие и громкие звуки. «Простите», — виновато пробормотал питомец и переступил лапками. «Иммит, ты теперь различаешь цвета?» Ее глаза. Мужчина подхватил мою руку и поднес ее к своим губам. Поцеловав кончики пальцев, мягко добавил. «А теперь и волосы». Я тихо всхлипнула и, не сдержав нахлынувших чувств, обняла Хэйана. «Означает ли это, что ты согласна выйти за меня замуж?» Тут же оживился он. «Обещаю, что подумаю об этом». Тихо рассмеялась я и, ощутив неловкость, указала на постепенно распускающийся цветок. «А у этого прекрасного создания есть название?» «Эштон», — сообщил Иммит. «Красиво», — одобрила я. «Ему подходит. Скажи, а ты видишь, какого он цвета?» «Увы», — Илфикиир дернул уголком рта. «Кроме моей куары все вокруг черно белое «Но...» — не сдавалась я. «Вот тут, в самой сердцевине, цвет, как мои глаза». Потянула мужчину, чтобы он приблизился к цветку и указала пальцем на яркую бирюзу. Иммит прищурился, пристально всматриваясь, а потом перевел взгляд на мое лицо. «Хм», — нахмурился он. «На миг мне показалось, но нет, прости». «За что?» — я скрыла разочарование за улыбкой. «Главное, что ты видишь цвет в моих глазах. Это не только приятно, но и полезно. Иначе ты бы попался на уловку Адия». Я осеклась. Когда прозвучало имя Сиролицева и Илфикиира, атмосфера в пещере тут же изменилась. Повеяло неприятным холодом, и моя кожа мгновенно покрылась мурашками. Заметив, как я ёжусь, Симит привлек меня к себе, а Рык шумно задышал, наполняя воздух живительным теплом. «Не бойся», — щекоча губами мою щеку шепнул Иммит. «Я не позволю ему даже думать о тебе». «У тебя еще и такая способность имеется», — нервно усмехнулась я. Но уютно укуталась в его объятия и закрыла глаза. «Я тебе верю», — «Что я вижу?» От возгласа белого дракончика, который только что сунул морду в пещеру, Эштон снова спрятал сердцевину. И стало заметно темнее. Но Лаша будто не заметила этого. Она подковыляла ко мне и умоляюще протянула. «Куара, а как же Найдонт? Ты не можешь выбрать Эммита, пока не побывала в его замке. Это несправедливо. Ты ему даже шанса не подарила». «Почему несправедливо?» Присоединился к нам Швабрик. Синий дракончик сиял от удовольствия. «Мой хозяин пригласил ее в Эвенвуд. Это его Куара. И раз она его выбрала, то так тому и быть». «Энган и Найдонт, я полагаю, тоже здесь?» Мягко удерживая меня в объятиях, деловито поинтересовался Иммит. Питомцы закивали, и он приказал. «Помогите Куаре выбраться». «Это тебе нужно помочь», — возразила я. «Ты ранена, а я в полном порядке». «Твои поцелуи исцелили меня», — промурлыкал он мне на ушко. Я зарделась, как будто это был мой первый поцелуй. Опустив ресницы, выскользнула из кольца его сильных рук и замерла, не решаясь двигаться к выходу. Сердце бухнуло в ребра, дыхание перехватило. «Что такое?» Иммит тут же уловил перемену моего настроения. А я не знала, что ей ответить, и как поступить тоже. Еще недавно я бы поползла к выходу из пещеры, невзирая ни на что. Но сейчас вдруг живо представила, какие виды откроются с точки зрения Илфикиира. И щёки будто опалило. Как быть? Позволить Хейану наблюдать, как ходит ходуном мой филей, когда я буду пробираться к выходу? Или же уподобиться ракам и предоставить это зрелище Илфикиирам, которые ожидают снаружи? Безвыходную ситуацию помогла разрешить Лаша.